и черными улыбающимися глазами, Мартемьянов понял, что разговаривать им не о чем, и махнул рукой. Ночевали они в двух верстах от того слаженного из корья охотничьего балагана, в котором ночевал Сарл. На другой день Мартемьянов так спешил, что Сережа едва поспевал за ним. Дневные тени уже сгущались под кустами, но было еще жарко, когда они достигли скалы Инзелаза. «Ну вот и Инзелаза Гоу», — со вздохом сказал Мартемьянов. Он снял шапку, обтер голову платком, потом, растянувшись на животе, стал пить из ручья, шумно вздыхая и крякая. Сережа с волнением и ожиданием смотрел на долину, расстилавшуюся перед ним. «Инзелаза Гоу». Название это манило его одним своим звучанием. «Инзелаза Гоу». Она расстилалась перед ним, набухшая белыми цветами, окутанная сладкими запахами, осиянная послеполуденным солнцем. Не прошли они и нескольких шагов, как Мартемьянов схватил Сережу за руку с таким волнением, что Сережа испугался. «Ты ничего не видал? Вон там», — сказал он, слегка присев на своих кривоватых ногах и указывая пальцем в кусты за рекой, переливавшие теневыми и солнечными челночками. «Нет», — шепотом сказал Сережа. «Ай-я!» — поребячий воскликнул Мартемьянов и хлопнул себя по колену. «Да это ж караул у них! Он еще встретит нас, вот увидишь!» «Кто? Сарл? Кто же другой?» Действительно, они не достигли еще удыгейского огорода, когда из-за поворота тропинки показалось двое туземцев. Впереди, с радостной улыбкой, освещавшей его скуластое бронзовое лицо, быстро шел Сарл в длинной удыгейской рубахе с напуском в талии. За ним маленький плоский старичок с глубоко ввалившимися землистыми щеками, редкой бородавочной растительностью на остреньком подбородке и мелкими ушками, сходными больше всего с барсучьими. На лице его застыло серьезное и благоговейное выражение. Мартемьянов осыпал их шумными приветствиями. «Ах ты, Кимунка!» — кричал он, тряся старика за руку, которую тот, незнакомый с рукопожатиями, подал ему как щепочку. «Я так и знал, что встретишь нас!» — говорил он Сарлу. «Ну, как вы все там, как Масенда? Ему, небось, интересно про меня?» «Эх, и старже ты стал, Кимунка, а я-то...» Мартемьянов сокрушенно крутил головой. Сарл с живыми и резкими, как осока, улыбающимися глазами и старый Кимунка с застывшим на сухоньком лице выражением радостного благоговения и с врожденной вежливости не произносили ни слова и только кивали головами. Сережа с рассеянно счастливой улыбкой стоял возле, изредка отмахиваясь от комаров. «Да что же это я один говорю?» Мартемьянов вдруг жалко усмехнулся. «Пойдем, пойдем к вашим...» Он, украдкой потирая глаза, увлек их по тропинке. «Давненько же я тут не был. Никак 17 зим, а много-много, однако...» Улыбнулся Сарл. Кимунка, ни слова не понимавший по-русски, а только вежливо кивавший головой, сказал что-то Сарлу по-удыгейски, немного пришепетывая. «Его рады тебе на праздник поспел», — перевел Сарл своим певучим голосом. «Праздник Мафа, медведя, ты не забывай». «Ну как забыть, мы уж и торопились. Тебе над Зубгинь следы не видал? Один русский люди, два лошадка ходи». «Нет». «Не видали?» «А он куда пошел?» «Его мала заходи». «Кто же бы это мог быть?» «Ты знаешь, мы до горячего ключа с гладким шли». «Отряд его на Сучан пошел?» «Ха!» Вдруг выдохнул Сарл и остановился, стиснув губы. Лицо его приняло твердое и опасное выражение. «Сучан ходи, мала заходи, а что, хунхуза!» — воскликнул Сару, дико блеснув глазами. Мала за хунху заходи».